Глава вторая. Появившись у кланового репликатора, я едва не оглох от стоящего в пещере галдежа. Как и предполагал, я оказался последним из участников нашей вылазки, кто вернулся на базу. Остальные вовсю обсуждали произошедшее, причем, судя по всему, мнения сходу разошлись. «А я еще раз говорю, нужно вернуться!» — горячился Арчер. «Быстрый рейд без мулов малой боевой группой. Хрен с ней с оставшейся частью лута. Но хотя бы орбы с опытом нужно собрать с трупов». «Да, опыта жалко», — поддакнул кто-то из бойцов. «У меня в одном только РБО почти двушка накапала, пока мы через эти пещеры пробивались. Плюс остатки с других ресиверов. Черт, дня три кача псу под хвост». «Это тебе еще повезло. Я вообще перед рейдом забыл опыт из РБО слить». «Да какое там возвращаться? Чтобы еще раз слиться? Кайл был прав. Не надо было вообще раскапывать этот туннель. Сейчас второй раз слиться не страшно. Ресиверы-то пустые. А если эта тварь сюда доберется? Заваливать надо этот ход, пока не поздно». Дальше игроки загалдели с удвоенной силой, перекрикивая друг друга. Завр, пес и Арчер не вмешивались. Видно, пока сами не решили, как действовать. А может, хотели дать возможность игрокам выговориться, выпустить пар. Откуда-то сбоку неожиданно, как черт из табакерки, возник Пип и хлопнул меня по плечу. «А, вот ты где! А я уж думал, тебе удалось сбежать. Ты же у нас везунчик!» «Видимо, все везение вчера потратил», — проворчал я, направляясь к общаку, чтобы сбросить лут из инвентаря. Двигался я нарочно прямо через толпу, чтобы все заметили, что я тут. Вроде бы получилось. «Так. Теперь выгрузка добычи. Тут тоже надо бы не спалиться. Наверняка ведь в клановом интерфейсе отображается, кто и когда поместил тот или иной предмет в хранилище. Поэтому весь груз давать не стоит. Сброшу только половину из безопасных ячеек. Что же касается остального, пока отправлю в личный сундук, сколько влезет. А дальше можно сливать в общак с партиями другого груза. Либо втихаря продать на аукционе за граны. Там, в отличие от Аука, за Реал можно скрывать имя продавца. Краем уха я продолжал слушать перебранку отступников. Те все еще не могли прийти к единому решению, но, кажется, понемногу склонялись к тому, чтобы все-таки остаться на базе. Вылазка в пещеры и так получилась довольно долгой и утомительной. Мало кому хотелось повторно проходить тот же путь, да еще и рискуя снова нарваться на мимика. Хотя потерянного опыта и лута всем, конечно, было жалко. У меня же все эти разговоры об оставшейся в пещерах добычи и орбах опыта вызвали приступ алчности. Черт, как же я не подумал об этом раньше? Ведь можно было после разговора с мимиком вернуться назад и попробовать отыскать тела погибших. Хотя на это ушло бы еще как минимум минут 10, и меня бы уже точно хватились. А если бы Арчер все же уговорил кого-нибудь вернуться, а орбов на месте не оказалось, подозрение сразу пало бы на меня. Других игроков мы здесь пока не обнаружили. Осторожно. Нужно действовать крайне осторожно, просчитывая каждый шаг. «Кайл, ну а ты-то чего молчишь?» — обернулся Арчер к главе рудокопов. Тот сидел на покатом валуне чуть в стороне от остальных и не участвовал в общем споре. При этом выражение лица у него было отстраненное, словно все произошедшее его не касалось. В руках он крутил осколок какого-то зеленоватого кристалла, задумчиво разглядывая его и беззвучно шевеля губами. Остальные игроки постепенно замолчали, тоже глядя на строителя. Он, наконец, отвлекся от своих раздумий. «Да что тут скажешь? За орбами можете возвращаться, можете не возвращаться, это не мое дело. Меня больше наш лут интересует. Что с ним не так?» «Да все так. Вы помните ту пещеру с кристаллами? Там, даже без учета богатых живот, одного только берила на стенах было тонны. И довольно чистый. Я тут попробовал прикинуть общую стоимость. Думаю, больше 100 000 может выйти за пару дней работы». Пип, как обычно, ошивающийся где-то неподалеку, завистливо присвистнул. «Вот именно! Выгрести хотя бы ту пещеру, а уж потом закрывать лавочку». «А мимик?» — Кайл пожал плечами. «Эта тварь ведь совершенно непредсказуемая. Может, она все еще там, а может, уже давно умотала куда-нибудь на другой конец биома. Но даже если предположить, что он постоянно будет нас там караулить, Вынести лут мы все равно успеем. Будем посылать только мулов с пустыми ресиверами и груз перевозить только в безопасных ячейках. На платных воскрешениях разоримся, скептически возразил кто-то. А я думаю, Кайл прав, неожиданно поддержал его Арчер. Про мимиков, конечно, ни хрена не понятно, одни слухи ходят. Но говорят, что их крайне редко можно встретить дважды в одном и том же месте. Поэтому и выследить их не получается. «Да там и без мимиков страшилищ хватает», — проворчал кто-то из мулов задних рядов. «Обычных монстров мы зачистим», — пообещал Арчер. «Просто на этот раз будем продвигаться в пещеры постепенно, выгребая из них все ценное. А проходы в опасные зоны пока будем замуровывать. Весь вопрос в том, что...» Он осекся, оглянувшись на озарившийся яркой вспышкой репликатор. Вскоре и все остальные игроки, как по команде, развернулись в ту сторону и немного попятились, пропуская гостя. Нова была без шлема, и на лице ее застыло угрюмо задумчивое выражение. Впрочем, ей оно шло, вписываясь в образ гордой и жестокой воительницы. Я поймал себя на мысли, что в этом смысле она должна напоминать мне Джулию. Но не напоминает. У Джулии, несмотря на всю ее внешнюю суровость, есть сердце. Да и жесткий нрав ее тоже вполне оправдан. Попробуй-ка вести себя иначе день за днем, разгребая всякое дерьмо на улицах трущоб. А Нова? Нова просто высокомерная стерва, создавшая себе романтический образ и старательно его отыгрывающая. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Или хочу ошибиться. «Ну, явилась наконец-то наша краля!» — проворчал Пипидастер, тут же получив тычок локтем от кого-то из товарищей. Я невольно улыбнулся. Этот парень явно когда-нибудь отхватит за то, что не умеет держать язык за зубами. Но он мне определенно начинает нравиться. Нова к рядовым обращаться не стала. Подозвала офицеров, и они встали чуть поодаль тесным кружком, о чем-то оживленно переговариваясь. Остальные еще немного погалдели, но быстро начали разбредаться кто куда. Мулов Кайл подозвал к себе и собрал возле контейнеров с общаком. Из репликатора появилась Венди, и, отыскав меня в толпе, подошла поздороваться. Так это что же, уже вечер в реале? Несколько часов пролетели незаметно и напоминали о себе только настойчиво пробивающимися из реала ощущениями голода. Кстати, о голоде. Сейчас я прикончу последние запасы, что захватил с собой в капсулу, а завтра мне в буквальном смысле будет нечего жрать. И до выплаты очередного УБД еще целых 3 дня, завтра только вторник. Вот ведь я влип. «Давайте, давайте, не расхолаживаемся!» Подгонял Кайл своих подопечных в оранжевых комбинезонах. «Норму на сегодня никто не отменял! Дензел, ты-то какого хрена тут ошиваешься? Ваше звено должно было штрек пробивать дальше на запад, пока мы на разведке были!» «Мы работали, босс!» — начал оправдываться темнокожий детина со здоровенной киркой за спиной. «Просто вернулись на базу послушать, чем у вас там дело кончилось!» «Послушали!» «Все, дальше в забой!» «Я проверил карту. Вы же 20 метров не пробили. Надо за сегодня выйти к пропасти, чтобы обустроить сброс отработанной породы». «За сегодня?» — хором махнули саппорты. «А вы что думали, у нас тут курорт?» — рявкнул Кайл. «Давайте в темпе! Разбились на звенья и вперед! Сейчас даже побыстрее пойдет! Отработанную породу можно сбрасывать в открывшуюся пещеру! Я покажу, куда. Устроим что-то вроде баррикад, сузим проход. Ты и ты, Брок, ваши звенья в штрек. И мне нужно 3-4 добровольца на вторую вылазку в кристальные пещеры». Я первым поднял руку и подтолкнул Венди. Та еще толком не сориентировалась, что происходит, но послушно повторила за мной. Следом тут же подтянулся Пип. Тот, кажется, в любой бочке затычка. А вот с последним добровольцем возникла заминка. Саппорты переглядывались друг с другом, но явно не горели желанием отправляться в пещеры. «Ладно, вчетвером пойдем», — отмахнулся Кайл. «Все остальные в штрек». Ребята в оранжевых комбезах чуть ли не трусцой отправились на свои рабочие участки. Видно, спохватились, что нужно отрабатывать сегодняшнюю норму. Кайл тем временем обратился к оставшимся. «Молодцы, что вызвались. Я это запомню и учту при подсчете нормы за день. А сейчас погодите пару минут». «Попробую выбить для нас пару бойцов для прикрытия». Пока он разговаривал с офицерами, Венди засыпала меня вопросами о том, как прошел день. Больше всего ее интересовало, закрыли ли мы на сегодня наш план выработки. Кажется, она начала здорово переживать, как бы ей не остаться за бортом. Поначалу-то в нашем тандеме скорее я был слабым звеном из-за того, что персонаж у меня нулевой, только что созданный. Но всего за пару дней я здорово продвинулся, а за счет истории на острове Химер досрочно прошел испытательный срок и получил ранг рядового. Венди же заходила в игру всего на несколько часов по вечерам и мало что успевала. Я успокоил ее, сказав, что на сегодня мы план точно закроем, если вылазка за кристаллами с Кайлом пройдет успешно. Норму выработки для мулов Кайл высчитывал по какой-то мудреной формуле, которая учитывала как вес переносимых грузов, так и их ценность, а также другую полезную для клана работу. Я не стал в это подробно вникать. Для меня главное было, что прогресс выполнения нормы отображался наглядно в виде заполняющейся шкалы. У нас с Венди она была одна на двоих и сейчас была заполнена на 2/3. Так что об этом я не беспокоился. Да и вообще вся эта игровая возня отошла на второй план. Куда больше, конечно, занимал свалившийся на меня мимик. Честно говоря, до сих пор не покидало ощущение сюрреалистичности происходящего. Будь я помладше или просто впечатлительнее, то вообще вряд ли смог бы сохранить спокойствие. «Какая тут игра? Какой лут, заработок и прочая мишура? У меня отец нашелся!» Точнее, хоть какой-то шанс узнать о том, кто он, чем занимался. Меня так и подмывало вылезти из капсулы и завалить поисковик запросами по поводу Роберта Брайта. И, пожалуй, к лучшему, что пока такой возможности не было. Может, конечно, у меня и паранойя, но меня попытались убить в первый же день, как я подключился к наследию. Кто? Враги моего отца? Но как они умудрились меня выследить? И почему не сделали этого раньше? Опять вопросы, вопросы, вопросы. Слишком много вопросов и слишком мало реальных зацепок. По сути, зацепка одна. Этот дурацкий секрет, спрятанный для меня искусственным интеллектом. Единственное, что мне осталось от моего отца. Я был бы рад и этому, если бы не одно «но». Этот подарок судьбы одновременно похож и на бомбу со сломанным таймером взрывателя. И когда она рванет, и рванет и вообще, непонятно. Джулия предупреждала, что мне все еще может грозить опасность в реале. Первая попытка убийства была весьма топорной и поспешной. Но потом неизвестные враги резко сменили тактику, почистив за собой все следы. Что, если они следят за мной? И какие у них для этого есть ресурсы? Даже если судить по тем крупицам информации, что я получил от мимика, мой отец был явно непростым человеком. Он, похоже, имел отношение к разработке мощных нейросетей, а конкретно той, что управляет сейчас наследием странников. А это проект многомиллиардной стоимости. Я вспомнил слова Моргана по поводу того, что я даже внешне отличаюсь от типичных обитателей желтой зоны. Пожалуй, он прав. Я всегда был выше, умнее своих сверстников, физически более развит, у меня никаких проблем со здоровьем, в том числе и генетических заболеваний. При нынешней экологии и состоянии генофонда страны это нонсенс. Если только я не был зачат в пробирке в одном из дорогих перинатальных центров зеленой зоны. Представители элиты перестали полагаться на слепой случай при зачатии детей. Уже давно, последние лет 40, задолго до внедрения системы, даже задолго до распада США и окончательного затопления восточного побережья из-за поднятия уровня Мирового океана, только ЭКО плюс генетическая модификация плодотворенной яйцеклетки. Специалисты по неоевгенике давно научились лепить из человеческого генома все что угодно, в рамках действующего законодательства, конечно. Убирать влияние нежелательных генов и, наоборот, усиливать нужные. Корректировать внешность будущего ребенка. С большой долей вероятности задавать для него врожденные предрасположенности, например, идеальный музыкальный слух или высокий IQ. Все это не особо афишируется, не то чтобы это секретная информация. Просто в наше время, когда информационный контент таргетируется и персонифицируется на лету, рядовой желток вряд ли узнает, что такие биотехнологии вообще существуют, если только не начнет искать специально. Ему попросту незачем об этом знать. Он не в целевой аудитории подобных услуг. Но я знал. Потому что с детства много читал, а не поглощал видеоролики, заботливо подсовываемые алгоритмами сети в соответствии с моими вкусами. Сеть вообще мало знает о моих вкусах, потому что пользуюсь я по большей части устаревшим контентом без интерактивных меток. В этом смысле я тоже всю жизнь чувствовал себя не на своем месте. Но сегодня я получил первое подтверждение тому, что все это время я был прав. «Эй, ты чего, меня не слушаешь?» Голос Венди вырвал меня из задумчивости, и я обернулся к ней, машинально кивая. «Извини, отвлекся. О чем ты?» «Да ладно, проехали», — с ноткой обиды отмахнулась она, потому что как раз подошел Кайл. Чуть позади строителя вышагивали двое бойцов — Калиб и Дихотомия. «Все, Нова дала добро на повторную вылазку в пещеры с кристаллами», — деловито потирая ладони, выдал Кайл. «Думаю, успеем за сегодня сделать несколько продуктивных ходок. Глубоко лезть не будем. По максимуму выскребаем то, что поближе к нам. Выдвигаемся через 10 минут. Кому нужно, можете пока разлогиниться». «Супер! Мне как раз надо отлить!» — кивнул Пип, тряхнув своей шевелюрой. «Да-да», — закивал Кайл. «Заодно поешьте, попейте, погладьте любимого котика. В общем, решайте все свои дела, чтобы два раза не ходить. На ближайшие пару часов вы мне будете нужны на все 100. Есть, босс!» — гаркнул Пип и первым разлогинился. Его силуэт сначала превратился в полупрозрачную голубоватую голограмму, а после и вовсе растаял в воздухе. Мне бы тоже не мешало размяться, но вышел из игры я позже остальных. Перед этим подошел к репликатору, сбрасывая излишки груза в сундук личное хранилище. Оно было небольшим, всего на 50 ячеек, так что пришлось перетасовать его содержимое. Из помещенных туда до этого вещей я оставил только нефритовых скарабеев. Остальные ячейки забил самыми ценными на вид кристаллами. В основном осколками редких друз, которые мне передавал Кайл во время прошлой вылазки. В инвентаре все равно осталось еще больше 50 кило груза, но это не беда. Просто сброшу после первой же ходки. Пользуясь тем, что возле репликатора никого не было, я сосредоточился на мимике. То, что мое тело облепило странное чуждое существо, по идее, должно было доставлять мне дискомфорт. И доставляло бы, если бы я его хоть как-то ощущал. Но субстанция, из которой состоял мимик, полностью слилась с моей кожей, превратилась в еще один ее слой, неотличимый от основного ни на вид, ни на ощупь. Я даже рукав задрал и поскреб ногтями по запястью, пытаясь понять, на месте ли мой напарник, инструмент, симбионт. «Эй, ты здесь?» — тихо одними губами шепнул я, мысленно обращаясь к нему. Нейроинтерфейс капсулы неплохо работает с мысленными командами, так что и здесь должно сработать. Мимик же сам говорил. «Конечно», — отозвался знакомый голос у меня в ушах. Я вздрогнул. Все-таки не зря тот, кто создал эту штуку, наделил ее именно этим голосом. «Знали, чем меня зацепить. Ты не исчезнешь, если я выйду из игры?» «Нет». «А если разделимся, сможешь меня найти снова?» «В пределах одного биома. И желательно одного квадрата». «Тогда вот что. Игроки, которых ты убил там, в пещерах, сможешь забрать кое-что с их тел?» «Нет». Тихо сквозь зубы выругался. «Ладно, что уж теперь. Возможность упущена. Надо было соображать раньше». Я открыл игровой интерфейс и уже почти нажал на кнопку выхода, когда мимик добавил. «Но если нужно, я могу притащить сами тела».